Видение. Дорогой читатель, в этой книге я хочу изложить свое понимание причин развития ожирения и методов борьбы с ним. Хотя в настоящее время существует множество методик и систем похудения, написано много книг на эту тему, я все же попробую обратить вас в свою веру. Если вы страдаете от избыточного веса, возможно, именно данная книга поможет вам решить проблему. И главное понять, как правильно бороться с этим злом. Ведь ожирение проявляется не только в лишних килограммах, но и в чрезмерном потреблении пищи, духовном застое, неверной мотивации поведения. Никакое лечение невозможно, если человек не изменил свое отношение к питанию, собственному здоровью и, главное, не настроился на похудение. Один мой пациент, весивший около 300 килограмм, съедал в день две булки хлеба и, в общем-то, был доволен своей жизнью и ничего не хотел в ней менять. Но когда однажды утром из-за огромного веса он не смог встать с постели, его отношение к своему образу жизни и питанию резко изменилось. Страх смерти заставил его взяться за диету. И уже за первую неделю он похудел на 10 килограмм. А за полгода сбросил 60 килограмм и вернул себе способность ходить. В данном случае страх смерти и потери способности ходить стал серьезным мотивом для похудения. Таким образом, для того, чтобы избавиться от переедания, человеку необходимо измениться самому, стать внутренне свободным от инстинктов и пересмотреть свое ценностное отношение к пище и ее приему. Существует много факторов и обстоятельств, стимулирующих возникновение и развитие ожирения. Но самым главным из них остается переедание как результат неадекватного пищевого поведения. Пища превращается из энергоносителя в универсального успокоителя и заполнителя. Происходит извращение функций пищи. Стрессовые ситуации, конфликты, плохое настроение заедаются пищей, в результате чего развивается психогенное переедание. Все это проявляется в чрезмерном потреблении пищи, в повышенном влечении к высокоуглеродным продуктам, шоколад, конфеты, пирожные и другое. Особенно в вечернее и ночное время, когда человека начинают одолевать тревожные мысли и беспокойство. Как разорвать этот порочный круг? Как победить свой повышенный аппетит? Об этом я расскажу в книге. Чтобы лучше понять метод восстановления нормального веса, который я хочу представить, необходимо знать, как я к нему пришел, какие цели преследовал, разрабатывая новые принципы лечения ожирения. Заниматься данной проблемой я начал 20 лет назад. Для достижения быстрой редукции веса у пациентов я применял белково-овощную диету как самую эффективную. При этом лечебное воздействие диеты было направлено не только на снижение веса, но и на лечение атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артритов и другое. За годы врачебной практики я пришел к выводу, что для удержания веса после похудения диету необходимо соблюдать всю жизнь, так как любые пищевые погрешности быстро приводят к обратному набору веса. Но для того, чтобы постоянно соблюдать диету, нужно сделать ее простой и доступной. Так я пришел к гипокалорийной диете исключения, суть которой заключается в том, что для нее не нужно специально готовить, а, питаясь за общим столом, достаточно исключить запретные продукты из своего рациона, просто оставляя их на тарелке. При этом мы можем использовать эту диету в любых условиях. Дома, в ресторане, в дороге, на работе. Вы можете употреблять ту же пищу, что и ваши близкие и знакомые. Только в отличие от них, будете исключать в первом блюде гущу, во втором гарнир, в третьем сахар. Все это делает диету исключительно простой и доступной для широких слоев населения. Но для успешного восстановления веса одного знания о правильном питании недостаточно. Необходимо еще выдержать диету, если вы все же решили объявить войну лишним килограммам. Хочу предложить вам разработанные мною различные формулы самоубеждения, помогающие настроиться на похудение. Смотри главу «Самоубеждение против лишнего веса». Эти словесные формулы помогут вам преодолеть свою инертность, мобилизуют ваши духовные силы и, главное, укрепят волю к победе. Цель этой книги – разъяснить людям, как нужно правильно восстанавливать свой вес. В главе «11 шагов к стройной фигуре» я предлагаю читателю сделать последовательные шаги к восстановлению веса, после чего он может не сомневаться в победе над лишними килограммами.